А также я вот знаю Великолю, да, с нашей соседней квартиры, так вот там вообще ему все наплевать на все. А что делать тогда? Сейчас я подумаю тебе сказать. Что ты можешь в Библии есть такая история. Христос по воде шел, и Петр увидел. По воде ходит. И он позавидовал и сказал, я тоже хочу по воде ходить. Он говорит, иди. Иди. Да я не смогу. Да иди. Да ну я не смогу. Иди. Да я не могу. Ну смотри, первый раз и все в воду. Он говорит, ну видишь, и ушел. Он сказал, ну хорошо. Взял его за руку. Стал смотреть его в глаза. Сказал, иди. Стал смотреть. И он так, привлеченный Христом, он так на него смотрел за руку и шел. И потом смотрит на середине реки. И он руку вытащил. И был, я иду по воде, он подумал. И просто схватил за шкирку. Сбросил. Он такой длинный расставил и упал на берегу. Христос по воде. Так же по воде к нему подошел. Вера твоя. Где вера твоя? Ты понимаешь? Ну, я совсем запутался. Совсем еще больше, что ли? Если мы Ну, не стоит время, наверное, тратить. Нет, я просто тебе хочу сказать. Возьми Бхагавад-гиту, почитай. Там описано 9 форм преданного служения. Возьми Бхагавад-гиту, 9 форм преданного служения, которые именно удовлетворяют Кришну. Начни служить. Но чтобы начать преданное служение, нужно пройти определенный курс обучения. Называем обучением хакта. У нас очень много такого. Ну, по-русски говоря, так сказать, обучение. Классно. Нужно пройти какой-то курс молодого бойца, так сказать, Хари Кришна. Узнать, что, как, чего, да. Понимаешь? Все. Успевать святой имя сахару. То есть вставать в ранние часы. Повторять положенный кругов джар. Сколько вот ты сейчас на своем уровне повторять должен? 5-6 кругов. В одно и то же время. Предлагать пищу Господу. Говорите, а мой Господь, прими, напиши своей любовью и преданности, пожалуйста. И вот следовать этим процессам, общаться с преданными, общаться как и не надо так думать, что вот, если я ничего не понимаю, значит я глупый. Нет. Все это придет. Понимание оно приходит в процессе. Не надо думать, что все что-то понимаю. Это приходит в процессе. Понимаю или не понимаю. Знаешь, есть такая история. Вот шастрик читает людей. Да ну ерунда, ничего там, ничего не достигнет. Кришна говорит, те, кто отвергают данные в шастрах указания, кто это такие? Есть несколько. Мудхи. Они отвергают данные указания в шастрах. И есть те, кто отвергают выводы ачарьев. Ясадева говорит, самый лучший метод саттямпарам, саттямпарам. Услышь истину, абсолютную истину. Ибо Кали-юга самая лучшая эпоха для самосовершенствования. Ибо повторением одной Хари Кришна Маха-мантры всю жизнь, независимо от кармы, человек может достигнуть полного самосознания. То есть возвратиться назад к Богу, полностью реализоваться. То есть получить прямо бхакти. То есть бхакти искать. Но вот я встречаю преданных, инициированных, ладно не инициированных, инициированных, которые не верят в это и отвергают. То есть они говорят, ну я не смогу, у меня карма. Они отвергают данные указания шастры. Они отвергают выводы ачарьи. Практически они как асура действуют. Как демоны. Демоны отвергают все, что говорят шастры. И отвергают авторитет ачарьев. И все. Они ничего не принимают. Не принимают. Это имперсоналисты всякие. И я вижу, как они, мы ничего не достигнем, мы туда и начинают это проповедовать. О, это мне бы родиться там. И начинают. В одну жизнь можно это достигнуть. Где только вера. Вот о чем я тебе рассказываю. Ловлюсь? Примерно так.

Поэтому, когда ты говоришь, я не понимаю, это означает, что просто нужно совершать преданное служение, только ты не поймешь. То есть вот есть эта история. Один царь, он почитал Коран, он был религиозной личностью. Как это дошел до описания, как Магомед, сидя в своем доме, вдруг какое-то состояние стало падать. Какое состояние? Медиумизма. Транс. Да? И когда он стал падать, он опрокинул кувшин с водой. И он полетел по Вселенной, 99 раз облетел всю Вселенную, 99 раз поговорил с Аллахом. И вернулся обратно на то же место и поймал кувшин, из него не успело пролиться ни одна капля воды. Когда царь прочитал это, он сказал чушь. Он сказал, да я не понимаю, как это можно? Кувшин упал и ничего не успел. 99 раз Вселенную облетел, 99 раз с Аллахом поговорил. И вернулся на то же место, как он вернулся, и схватил кувшин, даже не успел. Чушь. Он стал кричать, чушь, Коран, чушь, я не понимаю, как это может быть. Я не понимаю, чушь, чушь, и он стал кричать. И подданные все говорят, ты что, царь, это священное писание. А вы-то знаете, как оно? Мы тоже не знаем, но если говорят так священное писание, значит, так и есть. А, тупые глупцы, механически все делают, как избежать, чтобы не быть тупыми глупцами? И он только, я не могу понять, он был царь, он был очень большой, он был этот такой, как сказать, чуть ли не риши. Ну вот он не мог понять, как так? И проходил один монах. И он слышит, там во дворце какой-то шум. Он спрашивает, что там такое? Да царь Коран ругает. Священное писание ругает. Ну да, там вот прочитал историю про Магомеда, как будто он заулыбался. Ну ладно. И зашел. Да, отцы пропускали святых. И он увидел. А, вот, святой еще, сказал царь. Э, смотри. И он ему начал говорить. Как это так? Ты не веришь, царь? Да это ерунда, все это ваши штучки, чтобы люди так мозги запутывают. Не бывает так. Как это возможно? Подошел к окну и открыл окно. Смотри. Вдруг перед окном он увидел, целая армия стоит на изготовке. И все идут прямо на его дворец. И царь увидел эту армию, он как закричал. О, боже мой, мы тут бегаем, орем, бои. Стены, города, враги, он выхватил мечи. Все, так сказать, на бой. Все подданные стали смотреть на него. Смотрят в окно, там ничего нету, смотрят на царя. Царь опять в окно смотрит, и там полчища прет, и они все идут, трубы трубят, флаги. Вы что стоите, идиоты, болваны, война! Подай, послушай, подожди, успокойся. В другом окну, видишь, да? Раз открывает, там ничего нет. Он в это окно голову проснулся, вот то окно рядом, и ничего нет. Понял. К тому окну подходит, смотрит, армия всего стоит. К тому окну подходит, нету ничего. Он там стоит. Он говорит, это твой гипноз! Он нет. Охренеть. Ну-ка посмотри на потолок. Он посмотрел и увидел, как большой камень на него летит. И царь. Я тебя убью, монах, это все твои проделки, штучки, я знаю, всякий гипноз, ты делаешь гипноз. Он сказал, нет, царь, это не гипноз. Это другая сторона реальности, которая закрыта глупцом. И негодяй. Ты когда-нибудь видел свое отражение в воде? Да миллион раз. Нет, ты не видел себя. Подойди сюда. И там стоял таз с водой серебряный. Смотри на себя внимательно. И он подошел и стал смотреть. И тогда этот монах взял и ткнул его лицом. И он, погрузившись в воду, он так разгневался за такой фамильян. Ну я тебя сейчас! Он увидел, что он стоит на берегу моря. Нету никакого дворца,